Глава 35. Саша облизывает два пальца и ласкает меня между ног. Я же стесняюсь его трогать там, потому лишь немного прикасаюсь подушечками пальцев к его паху. «Как тебе нравится, скажи?» «Мне все от тебя приятно, но особенно, когда ты сладко кончаешь, кайф. Расставь ноги шире. Отпусти контроль, Алиса». Брандо устраивается между моих широко разведенных бедер, а после опускается, я силой хватаюсь за мягкий ворс, когда он проводит языком по моим нежным складочкам. «Что ты собираешься делать?» «Начну со сладкого». Ох, Саша лежит меня прямо там, целует развязно, касается губами по моему самому чувствительному местечку. «О, боже, нет, это слишком!» «Не слишком, тихо, доверься мне». Кладет большую руку мне на живот, а дальше я просто погружаюсь в какое-то блаженство, которое творит со мной большим языком мой собственный муж. Мой ласковый волк, мой бандит, мой Саша. Он терзает и мучает мой клитор, одновременно с этим грубо сжимает мои груди, и очень быстро я становлюсь мокрой. Настолько, что из меня аж течет. Живот подтягивает, и все пульсирует. Я готова, мы оба понимаем это без слов. Брандо проводит пару раз ладони по своему члену, который стал еще больше, и я уже, честно, не уверена, что эта штука меня не убьет. «Ты меня насквозь не проткнешь этим?» Он усмехается, но быстро становится серьезным, понимая, что я не шучу. «Нет, если хоть что-то пойдет не так, я скажу тебе, хорошо?» «Да». «Иди ко мне». Саша поднимается, привлекает меня к себе ближе, а после проводит головкой члена по моим складочкам, заставляя меня просто затрепетать от восторга вперемешку со страхом. «Ты такая мокрая, ты так возбуждена». «Ну да, принеси мне салфетки». «Нет, все нормально, так надо. Ты меня хочешь, все хорошо, Алиса». Мне приятно его прикосновение, удивительное и будоражащее. Дышу глубоко и медленно смотрю на него. Я сегодня стану женщиной. Я пойму, каково это — быть с Брандо по-настоящему, а не в своих эротических снах. Коротко смеюсь, нервы на пределе. Брандо целует меня в губы, целует мои ладони и бедра. Кажется, он целует каждый миллиметр моего тела. «Стой, подожди, черт!» «Что такое?» Он отстраняется, а после поднимается, идет к шкафчику, достает оттуда презервативы. Брандо садится ко мне ближе и, ловко справившись с презервативом, приближается ко мне. «Ты готова?» «Да». «Иди ко мне». Саша еще шире разводит мои бедра, а после ложится на меня сверху. Как ни странно, но несмотря на его рост, мы хорошо подходим друг к другу. К этому моменту я уже вся просто пылаю от предвкушения, но все же опасение первого вторжения меня делает скованной и натянутой, точно как струна. «Дрожишь, трусишка?» «Вовсе нет». Саша меня целует. Нежно, медленно, осторожно, и мне перестает быть страшно в его руках. Почему-то я уверена, что Брандо не обидит. Кто угодно, но только не он. «Хорошо». Он гладит меня по животу, я со страхом смотрю вниз на его член, и эмоции меня переполняют, а после Брандо поддевает мой подбородок пальцем, целует в губы, в шею, в ключицу. «Алиса, посмотри на меня». Встречаюсь с его прекрасными янтарными глазами. Какие же они у него безупречные. Я слишком долго думала, что Саша просто жестокий бандит, вот только за фасадом мафиози скрывается мужчина. Мой мужчина. Мой муж. «Ты такая красивая». «Ты тоже очень красивый». Шепчу. Музыка становится тише, а после мы целуемся, я чувствую, как внизу сильно запекло. Он вошел, медленно проталкиваясь меня, растягивая, заполняя. «Ай, больно!» «Тише, надо потерпеть». «Ай, больно!» «Сейчас». Саша перехватывает мои руки своими и, не прекращая поцелуя, входит на этот раз еще глубже. И нет больше преграды, он заполняет меня всю, вдавливая в этот пушистый ковер. Встречаемся взглядами. Это было больно, слезы же потекли по щекам. «Прости». «Иди ко мне». Облизываю губы и привлекаю его к себе. Брандо сильнее перехватывает меня за талию, начиная двигаться. Необычно, очень близко, так сильно, глубоко, нежно, горячо. «Тебе больно?» «Да, и очень больно. Не могу, Саша, это слишком, отпусти». «Это и правда больно. У него большой член, а я без опыта, не понимающая пока, как с этим справиться». «Хорошо, я понял. Не будем долго». Брандо целует мою шею, при этом входит в меня, делает несколько толчков жестче, и боль отступает, я утыкаюсь носом ему в плечо, приближаюсь максимально близко. «Ну как, лучше?» «Ага, да, уже лучше». «Можешь двигаться мне навстречу, ну же, Алиса, не бойся». Слышно наше дыхание, мы привыкаем друг к другу. Медленно, осторожно, нежно. Ловлю ритм, теперь мы уже оба двигаемся в унисон. Очень быстро я понимаю, подхватывая его темп. Мне нравится. Более того, еще больше мне нравится, когда параллельно с толчками Брандо начинает ласкать мой клитор, легонько растирая его. Я дохожу за несколько секунд, до того была возбужденной. «Ай!» — стану в голос. «Хорошо, ты умница, не сдерживайся. Мы в лесу, Алиса. Кричи!» «Ах!» Улыбаюсь, похвала придает мне смелости, и я отвлекаюсь от того, что между ног печет. После Саша делает еще несколько толчков и замирает во мне, накрывая мои губы своими. Он кончил, а после выходит из меня. Оба мокрые, уставшие. Я немного шокирована, но все же мне понравилось. Вижу кровь на своих бедрах и на бедрах Брандо тоже. Стыдливо смыкаю ноги вместе, но Саша кладет сильную ладонь мне на колени. Не стесняйся своей чистоты. Я все сделала так? Да. Так больно будет каждый раз? Нет, конечно. Больно только в первый раз. Потом только приятно. Знаешь, что ты сделал сегодня со мной, Саш? Лишил девственности. Не только. Ты сделал меня волчицей. Ты была волчицей, маскировалась только под Бэмби. Улыбаюсь. Мне нравится, что теперь мы говорим друг с другом, а так открыто. Ты сдержал свое слово. Какое? Быть нежным со мной. Я обещал быть нежным только в первый раз. Говорит Саша и опасно подмигивает мне, а я чувствую, как щеки загорелись и потянуло внизу живота. Я хочу своего мужа снова. И уже не нежно.